Глава 38. День выдался чудесный. Ясный, морозный, тихий. Снег скрипел под ногами, когда детективы прошли к дому Аусты, мимо маленького, довольно кривобокого снеговика, одиноко стоявшего в центре лужайки. Судя по тому, что под тонким белым слоем, где скатали самый большой ком, проступала трава, снеговика сложили утром. Хюльдер надеялся, что девочки ушли с другой матерью. Разговаривать с людьми гораздо труднее, когда рядом, пусть даже не в одной комнате, их дети. Мысль о том, что они могут подслушивать, не давала сосредоточиться. Когда Гвюдлигер, бледный и подавленный, звонил в звонок, Хюльдеру пришло в голову, что, может быть, было бы практичнее вызвать Аусту в участок. Но теперь уже слишком поздно. Как и следовало ожидать, дверь открыла одна из дочерей, старшая девочка. Хюльдер забыл ее имя. Выглядывая в щелку, она вцепилась в дверную ручку, и было видно, что ее щеки горят румянцем после игр на морозе. А волосы собраны в хвост, но взъерошены на макушке, как будто она недавно сняла шерстяную шапку. Теперь, однако, судя по блесткам, щедро рассыпанным по голове, плечам и рукавам, девочка была занята каким-то рождественским проектом. На протяжении многих лет Хюльдер получал свою долю таких творений от племянников. При вскрытии посылки испускали облачко блесток, и избавиться от них было так же трудно, как если бы тебя вымазали дегтем и обваляли в перьях. «Твоя мама дома?» «У меня две мамочки», — с каменным лицом заявила девочка. Повязку в этот раз она не надела, и когда смотрела на Хюльдера, один ее глаз косил чуть в сторону. «Вы копы и должны это знать. Вы уже были здесь раньше». Девочка узнала их в полицейской форме, в которую они переоделись, чтобы подчеркнуть официальный характер визита и донести серьезность дела. «Конечно, извини, глупо получилось. Я имел в виду маму Аусту. Она дома?» «Да, подождите минутку». Девочка закрыла дверь, и они отнеслись к этому спокойно. Ожидание за дверью – нормальная составляющая полицейской работы. Немного погодя, дверь открылась. У порога стояла Ауста с обеими дочерьми за спиной. Щеки у нее горели даже сильнее, чем у девочек, и причиной тому, как предположил Хюльдер, была все-таки злость, а не холод. Он не ошибся. «Вы зачем вернулись?» — грубо бросила она. «Разве мы еще не закончили? Можем поговорить и в участке, если хотите. Мы не против». Беззастенчиво солгал Хюльдер, рассчитывая запугать женщину. Ауста провела ладонью по волнистым светлым волосам, нахмурила красиво очерченные брови и задумалась, взвешивая, по-видимому, два варианта – пригласить незваных гостей в дом или объяснить семье, почему ей нужно уйти в сопровождении двух полицейских. «Ладно уж, заходите, но, пожалуйста, давайте закончим с этим побыстрее. И говорите тише. Моя жена спит. У нее была ночная смена». Девочек Ауста отправила в детскую, а когда те попытались возражать, резко напомнила о необходимости соблюдать тишину. Старшая из сестер сердито посмотрела на Хюльдера, вероятно, возлагая на него вину за испорченную субботу. Он кивнул и усмехнулся. Она высунула язык, повернулась и побежала по коридору. Полицейские прошли в прихожую, и пока разувались, Гвюдлигер старательно прятал лицо. Впрочем, медсестре было не до него. Куда больше ее волновало, чтобы девочки не вернулись. По пути в кухню Хюльдер заглянул в гостиную и увидел картонные коробки с праздничными украшениями. Запах хвои указал на присутствие рождественского дерева, хотя сама елка была не видна из коридора. Он подумал, что если подозрения подтвердятся, семья может закрыть ящики, выбросить елку и снести снеговика во дворе, когда одна из матерей за решеткой, праздничному настроению взяться неоткуда. «Осторожнее с детскими рисунками». Грубоватым жестом хозяйка дома указала на стулья возле кухонного стола, которые покрывали рождественские открытки, тюбики с клеем и ножницы. Пока полицейские усаживались, женщина закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. «Вы снова будете спрашивать меня о Стелле? Если да, то скажу сразу. Я не знаю ее и никогда с ней не встречалась». «Спасибо». Чтобы не испачкать форму, Хюльдер отодвинул стул от стола, но спинка уперлась в стену. «Вообще-то мы хотим задать несколько вопросов о мёрдере, том пациенте, которого вы на прошлой неделе предположительно спасли на автомобильной парковке». Этого Ауста не ожидала, и в первый момент немного растерялась, но быстро пришла в себя, сложила руки на груди и вызывающе вскинула голову. «И что такое?» «Похоже, он был связан с тем делом, которое мы расследуем, с убийством Стеллы и Эйтеля. Как вы, наверное, знаете, тело мальчика нашли вчера вечером». «Да, я смотрела новости». Тогда вы, наверное, знаете также, что мы арестовали мужчину по подозрению в убийстве Стеллы». Говоря это, Хюльдер не сводил глаз с женщины. Однако ее реакция стала для него полной неожиданностью. Ауста как будто оживилась и даже перевела облегченно дух. «Нет, впервые слышу». Она ничего не добавила и даже не спросила, кто подозреваемый, что было бы естественно. «Вы пришли, чтобы сообщить мне об этом?» «Нет». Попытки отклониться назад воспрепятствовала стена. «Как я уже говорил, у нас есть вопросы относительно Мёрдюра Йоунасона». «И что, Мёрдюр Йоунасон?» Ауста раздраженно посмотрела на него, став вдруг похожей на старшую дочь. Оставалось только подождать, пока она покажет ему язык. «Теперь, когда мы знаем о причастности Мёрдюра к преступлениям, выявляется связь между тем фактом, что вы спасли его, и подброшенным в ваш почтовый ящик телефоном. Разве не странно, что человек, обязанный вам жизнью, пытался связать вас с убийством? Что творилось в его голове, об этом меня не спрашивайте. Могу только повторить. Я понятия не имею, почему телефон оказался в нашем ящике. Мёрдюр уже был серьезно болен, и моя помощь лишь отсрочила неизбежное. Поверить в его причастность к преступлениям я не могу, потому что всю последнюю неделю он не вставал с постели. Думаю, вы что-то перепутали». «Вы ошибаетесь». Хюльдер достал из кармана листок, развернул и аккуратно положил на стол, найдя свободное место между открытками, клеем, ножницами и цветной бумагой. «Это карта национальной больницы. Можете показать точное место, где вы столкнулись?» Ауста подошла к столу и подняла карту. Закусив губу, покрутила листок и так, и эдак, но разобраться так и не смогла. «Это ведь случилось не так давно», — не отставал Хюльдер. «Всего-то неделю назад. Вы не могли забыть?» «Я пытаюсь определиться». Детектив понимал, что она тянет время, стараясь понять, важно ли местонахождение, и не лучше ли сказать правду. «Если забыли, можем спросить у тех, кто пришел вам на помощь. В любом случае, нам придется поговорить с ними, чтобы получить подтверждение вашим словам». Ауста вернула карту на стол и указала на парковочную площадку входа. «Я припарковалась здесь. Он пришел сам и упал примерно вот здесь». Она чуть сдвинула палец, обозначив место в нескольких метрах от того, где, по ее словам, припарковалась сама. «Это, конечно, приблизительно, точное место уже не вспомнить. Но в любом случае я сделала всего лишь пару шагов, когда увидела его». Она подняла голову и посмотрела на Хюльдера, ожидая его реакции. Чтобы добавить напряжение, полицейский сделал вид, будто обдумывает ее показания, хотя необходимости в этом не было. Указанное место не совпадало с тем маршрутом, по которому следовал бы Мёрдюр, направляясь он к входу в отделение неотложной помощи от своей машины на Фьёльнисвегер. «Когда вы увидели Мёрдюра, он держался за грудь или выказывал какие-то другие признаки нездоровья?» Медсестра не спешила с ответом. «Точно не помню. Было уже темно. По-моему, он выглядел немного странно, но понаблюдать за ним и заметить какие-то детали я не успела, потому что он почти сразу упал». «Понимаю. По правде говоря, Хюльдер так и не понял ничего. Логического объяснения тому, что делал там Мёрдюр, не было, если только он не пришел к Аусте. Может быть, вы условились встретиться так? Вы знали его?» «Нет, я совершенно его не знала. Наша встреча там — чистое совпадение. Никаких секретных договоренностей, если вы на это намекаете, между нами не было. Если бы они были, то зачем мне встречаться с ним на парковке, рядом с больницей, где я работаю?» «Мы пытаемся найти разумное объяснение. Этот человек связан с убийствами. Вы спасаете ему жизнь. По чистой случайности телефон, принадлежащий одной из жертв, попадает в ваш почтовый ящик. Согласитесь, все это выглядит подозрительно. Я медсестра, и преступления раскрывать не умею. Это как бы ваша работа». Хюльдер пропустил реплику мимо ушей. «Можно ли вызвать сердечный приступ?» «Вызвать сердечный приступ?» На ее лице отразилось удивленное непонимание, но уже в следующий момент оно затвердело, а Ауста стиснула зубы. «То есть вы предполагаете, что я вызвала у него сердечный приступ?» «Просто спрашиваю, возможно это или нет». «Думаю, да. Способ зависит от того, есть ли у человека предрасположенность. Не представляю, как это сделать со здоровым человеком, но наличие артериосклероза или ишемии значительно облегчает задачу. Первое, что приходит на ум, это эпинефрин, который дают пациентам, пострадавшим от анафилактического шока». Артериосклероз – уплотнение и утолщение стенок артерий. Ишемия – снижение кровообращения, обусловленное сосудистым фактором. Эпинефрин – гормон, синтезирующийся мозговым веществом надпочечников. Он может вызвать сердечный приступ. Но вы сумасшедший, если думаете, что я сделала бы подобное. Гвюдлигер, водивший пальцем между блестками на столе, поднял голову. Впервые с тех пор, как они сели. У него взяли кровь при поступлении. Ауста уставилась на него удивленно, как будто только сейчас заметила. Да, конечно. Проводили тест на эпинефрин или что-то другое? Нет, в обычных условиях на эпинефрин не проверяют. Может быть, на какие-то другие вещества, если есть подозрение, что пациент мог их принять. Но, насколько мне известно, никаких сомнений тот случай не вызвал. Так или иначе, я ушла домой. И что с ним делали, какие тесты назначали, я не знаю. Поговорите с теми, кто занимался им в отделении. Она перевела взгляд с Гвюдлигера на Хюльдера. Я не вызывала у него сердечного приступа. Хюльдер промолчал, а Гвюдлигер снова принялся водить пальцем по столу. Могли ли вы или кто-то еще отсоединить Мёрдера от мониторов и сказать ему, что, к примеру, нужно сдавать анализы или что-то похожее? Зачем кому-то это делать? Женщина вдруг пересекла кухню и приложила ухо к двери. Потом, убедившись, что ослышалась, повернулась к Хюльдеру. И, предвидя ваш вопрос, скажу, нет, я этого не делала. Мёрдер все время лежал и вставал только тогда, когда его посылали на анализы, и запросы никто не фальсифицировал. Но если б кто-то это сделал, Мёрдер мог бы вместо лаборатории отправиться куда угодно, разве нет? Теоретически да, но далеко бы он не ушел. Не верите мне, спросите любого в отделении. Поговорите с его врачом. Или, думаете, в заговоре участвовала вся больница? Хюльдер снова проигнорировал ее вопрос. Мы проверяем его телефон и рассчитываем прояснить кое-какие моменты. Был ли у Мёрдера доступ к телефону, и если да, то пользовался ли он им? Я работаю посменно, и кроме него у меня были другие больные. Но телефон я, кажется, в самом деле видел, и на его столике. И однажды он точно держал его в руках. Но по большей части был без сознания или спал. То есть телефон был у него, и теоретически звонки он мог делать. А что с интернетом? В больнице есть Wi-Fi, которым могут пользоваться все. Есть и связь 3G. Так что при желании он мог пользоваться сетью. Ключи от дома и машины. И те, и другие были среди его вещей. Их мог взять посторонний, или же они хранились под замком в шкафчике. Ключи мог взять любой. В палатах есть тумбочки для личных вещей, но посторонние в них не заглядывают. У него была отдельная палата? Да. Таким образом, пока он спал, любой мог войти при желании в его палату и взять ключи из тумбочки. Да, мог, но никто этого не делал. Что это за вопросы такие? Возмутилась Ауста. Полагаю, если так пойдет, вы скоро обвините меня в том, что я снимаю кольца с пальцев умерших пациентов. Нет. Хюльдер не отступал. Вы знали, что у него есть дочь, выжившая после неудачной попытки самоубийства? Я знаю только, что он вдовец. Нам просто некогда сплетничать и обсуждать личную жизнь пациентов. Она говорила быстро, поглядывая на настенные часы. Вы закончили? Еще пару пунктов. Мёрдер когда-либо упоминал при вас Стеллу и Этеля по именам? Или, может быть, какого-то еще подростка? Нет, ничего подобного я не слышала. По крайней мере, при мне он их не упоминал. Думаете, если бы он кого-то назвал, я бы вам не сказала? Наступила тишина. Хюльдер пытался переварить сказанное и, что еще важнее, оставшееся невысказанным. По дороге сюда он допускал, что Ауста может быть сообщницей Мёрдера. Теперь его уверенность в этом пошатнулась. Сообщница не стала бы так решительно отвергать предположение о том, что Мёрдер мог незаметно покинуть больницу, а постаралась бы скорее возложить на него всю вину и заявляла бы, что его телефон постоянно был при нем. И то облегчение, с которым она встретила новости об аресте подозреваемого, тоже вписывалось в эту теорию. Но если Ауста так невиновна, как утверждает, то почему с явной неохотой отвечает на вопросы о случившемся на парковке? Получается нелогично. Прийти к какому-либо выводу Хюльдер не успел, у него зазвонил телефон. Звонила Эртла. Он ответил и, поднявшись, направился к двери. В какой-то момент показалось, что Ауста не даст ему пройти, но потом она все же отступила. Хюльдер вышел и закрыл за собой дверь, оставив женщину наедине с Гвюдлигером, который заметно встревожился, когда понял, что происходит. Не успел он проговорить «Алло», как Эртла выпалила, что им нужно незамедлительно вернуться в участок. Что случилось? Снэпчат прислал информацию по аккаунту Мёрдера. Похоже, они сохраняют все материалы пользовательских аккаунтов в течение 30 дней после деактивации, на случай, если пользователь передумает или поймет, что ошибся. В общем, информацию они не уничтожили, хотя все посланное или полученное исчезло после просмотра. Оказывается, кроме брата у него было много друзей, все тинейджеры. Но при более внимательном изучении выяснилось, что один из аккаунтов фальшивый. И знаешь что? Что? В коридоре, ведущем к спальням, послышались тихие крадущиеся шаги, и Хюльдер прошел дальше, в прихожую. Наверное, терпение у дочерей Аусты кончилось, и они проскользнули из комнаты. Один из ассоциированных с аккаунтом IP-адресов принадлежал Хёйкеру, Хёйкеру Стефаунсону, отцу Адальхейдю. Эртла перевела дух. «Встречаемся через полчаса. Вы нужны мне оба. И чтобы были к началу, понятно?» «Но...» «Слушай меня. Никаких «но». Эта медсестра — фигура не первой важности, и поговорить мы с ней всегда успеем. Давай тащи свою задницу в участок». Эртла дала отбой. Хюльдеру не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Обе дочери Аусты стояли лицом к лицу возле кухни, прижавшись ухом к двери. «Эй, вы что здесь делаете?» Девочки испуганно обернулись, и Хюльдер для усиления эффекта сделал сердитое лицо. «Вы разве не должны быть в своей комнате?» Они не ответили, только уставились на него большими глазами. А потом сорвались с места и, проскочив мимо, умчались по коридору. При этом младшая задела Хюльдера, оставив блестки на его брюках. Рождество в этом году будет раннее. На случай, если Ауста все еще стоит у двери, Хюльдер предупредительно постучал, чтобы не сбить ее нечаянно с ног. Но она стояла у раковины со стаканом в руке. Никакому разговору он, похоже, не помешал. А когда объявил, что им нужно ехать, женщина быстро повернула голову, а Гвюдлигер оторвал взгляд от стола. Хюльдер так и не понял, кто из них обрадовался больше. Детективы уже обулись и шли к дверям, когда Ауста вдруг подала голос у них за спинами. «Теперь я вспомнила, откуда вас знаю». В отличие от напарника, Хюльдер обернулся, и его поразило злобное выражение на ее симпатичном лице. Он ждал, что она продолжит, и Ауста продолжила. «Ведь вы были на том собрании, правда? Сидели рядом со мной». Хюльдер ткнул Гвюдлигеру локтем в бок, но тот упрямо смотрел прямо перед собой, в сторону дороги. «О каком собрании вы говорите?» «Общее собрание национальной организации ЛГБТ», бросила она в спину Гвюдлигера, «когда голосовали за прием членов БДСМ-сообщества, помните? Я тогда еще думала, гей вы или из БДСМ?» Она прислонилась к дверному косяку. «Так кто?» Гвюдлигер по-прежнему делал вид, что не обращает на нее внимания. А Хюльдер вдруг понял, что его завели в ловушку. Что все это время он играл по сценарию Аусты, как обычная марионетка. И кто только тянул его за язык. Он сердито отвернулся, чтобы не видеть ее злорадную улыбку. Толкнул в плечо Гвюдлигера и зашагал к машине. И только выехав на улицу, дал выход ярости, направив ее на напарника.